Глава 23. Дима обедал в загородном коттедже, когда на пороге появился Арсений. Тигр выглядел откровенно помято из-за алкогольных эскапад. Молча кивнув ему на стул, Альфа откинулся на спинку и отодвинул тарелку от себя. «Что с тобой?» «Я выяснил, кто давит на мою семью», – медленно ответил Тигр. «Но до конца не уверен». «Так выяснил или не уверен?» – недоуменно хмыкнул Волк. «Не уверен, что выяснил верно», – пожав плечами, прокомментировал Арс. «Давай без загадок», – устало предложил Дима. «Мозги кипят и без этого. Кто настолько отчаянный, что способен давить на троих взрослых тигров?» «Это-то и самое шокирующее. Одна дамочка». Озадаченно приподняв брови, выдал Арсений. «Ты меня пугаешь», – недовольно отозвался Альфа. «Алкоголь плохо влияет на твои мозги». «Я серьезно», – перебил его Тигр, пристально взглянув на своего друга и вожака. «Эта сука окопалась в наших пещерах и почти захватила территорию». «Продолжай», – замерев, произнес Дима. «Я сначала думал, что это другие тигры или новая волчья стая», – глубоко вздохнув, сказал Арс. «Но все оказалось очень неожиданным. Когда я увидел эту пигалицу, тот даже расхохотался, а потом она убила Демьяна одним ударом». «Прими мои соболезнования», – негромко посочувствовал Волк. «Ты знаешь о моих отношениях с братьями», – отмахнулся Арсений, – демонстративно поморщившись. «И все же они – семья», – пожал плечами Дима. «От которой я предпочел сбежать, если помнишь», – мрачно хмыкнул Тигр. «В общем, на данный момент моя мать в трауре, и когда она очнется от своего горя, то у нее будет два пути – идти мстить за сына этой мадам, либо обрушить гнев на более слабых противников, отвоевав заодно и новую территорию». «Горная стая», – кивнул Альфа. «Угу», – поддакнул Арс. «У тебя есть какие-нибудь планы на этот клан?» «Пока нет», – неуверенно отозвался Волк. «Тогда это не твои проблемы», – вздохнул Тигр, заметно расслабившись. «Я бы не был так уверен», – неопределенно высказался Дима. «Так ты выяснил, кто убил твоего брата?» «Она определенно оборотень, но кто именно, я не знаю», – сказал Арсений. «Однажды я учуял похожий аромат в твоем кабинете, поэтому решил, что ты должен быть в курсе. Помнишь бой, когда ягуар одолел меня?» «Бразилец?» – нахмурившись, вспомнил Волк. «Он самый», – с раздражением цыкнул Тигр. «Я потом зашел к тебе, когда они уезжали. Что-то очень похожее витало в воздухе». Дима задумался, вспоминая тот бой, о котором говорил Арс. Тогда к ним в столицу приехали несколько бойцов для участия в отборочных соревнованиях. Оборотни всех мастей периодически выступали в подпольных боях, расширившихся почти на все страны. Москва – один из центров, где проходили большие турниры. Альфа был организатором таких встреч, получая от этого приличный доход. Но истинным хозяином, имевшим столь обширное влияние, был другой оборотень, на которого работал Дима. В те времена, когда Волк был еще юн, порывист и остро нуждался в деньгах для себя и братьев, он узнал о существовании подпольных боев. Впервые попав в этот мир, Дима решил, что близнецам и медведю ничего не расскажет. Столичная жизнь была тогда слишком темной и опасной, а жестокость – залогом выживания. Дима редко выходил на ринг, больше наблюдая со стороны, но когда их бизнес прогорел, Волку пришлось занять место бойца в смертельной схватке. Он выиграл и принес наличку, которая стала капиталом в новом бизнесе. Братья потом часто спрашивали, откуда он взял настолько большую сумму, но оборотень всегда молчал, боясь, что они захотят повторить его путь. Так Дима вошел в число основных бойцов местного дивизиона, выходя на ринг по желанию владельца. Огромный черный волк стал настоящей грозой оборотней и быстро завоевал чемпионский титул, который приходилось часто подтверждать. Это цена за те деньги, на которые Кир, Яр и Борька развивали их фирму. И контракт разорвать было невозможно, ибо вторая сторона всегда получала то, что хотела. А хотела она самого большого волка, укладывавшего противников на лопатки за считанные секунды. По истечении 10 лет в клетке Дима вышел из сделки с новым предложением – возглавить их часть турнирной таблицы уже в качестве устроителя. Поняв, что просто так ему уйти все равно не позволят, Волк дал согласие. За прошедшие годы он повстречал сотни бойцов, и часть из них в конечном счете стали его стаей. Дима не планировал этого, но так уж устроены волки. Они должны идти за лидером, и многие видели в нем своего вожака. Это было скрытой стороной жизни Альфы. Братьям он говорил просто: «Это Арман, теперь он работает на нас». И так случалось с каждым, кто вставал за его спиной, верой и правдой, идя за ним в любой бой. В день, когда Арсений бился с бразильским ягуаром, в офис Димы пожаловал хозяин. И именно его учуял оборотень после боя, который проиграл в чистую. «Ты уверен?» — со значением спросил Альфа. «У тигров нюх не столь хорош». «Это попахивает дискриминацией», — недовольно скривился Арс. «Это будет попахивать самоубийством», — выразительно поправил его волк. «Если твоя дамочка окажется жабой, а не тем, о ком я думаю». «Отправь со мной Армана», — предложил оборотень. «Он точно должен распознать аромат». «Нет, сам поеду», — осторожно произнес Дима. Пытливо взглянув на тигра, он уточнил: «Твоя мать захочет мести?» «Сейчас она даже не ест. А что будет с ней через месяц-два, я не знаю», — с глубоким вздохом ответил Арсений. «И все же я должен знать, куда ее можно качнуть в случае чего», — высказался Альфа. «Если наши земли избавятся от этой суки, то, думаю, матушка будет удовлетворена», — с сомнением отозвался тигр. «Ты проследишь за этим», — с прищуром произнес Дима. «Если она решит обрушиться на горную стаю, предупредишь наших, чтобы они успели спрятать самок и детей». Вместо ответа Арс коротко кивнул. «Иди выспись», — мягче сказал волк. «Завтра утром выезжаем». Когда тигр удалился, поднявшись в одну из спален, ранее занимаемую близнецами, Дима вызвал своего первого помощника. «У меня будет для тебя задание в столице», — мрачно начал Альфа. «Надо будет кое-кого пробудить». Настороженный взгляд Армана превратился в изумленный, особенно после последнего слова. «Да, ты все правильно понял», — кивнул Дима со вздохом. «Я отъеду по делам, а ты будь готов спуститься к нему, если понадобится». «А если он будет в дурном настроении?» — опасливо уточнил волк. «Съебывай без оглядки», — гнетуще посоветовал Альфа. 3 дня Лиана раздумывала над произошедшим. Не только об ужасном поступке дочки, какими бы ни были ее мотивы, но и о том, что сказал Ярослав. Слова волка сильно удивили ее, а в особенности то, как он повел себя. Конечно, мужчина был крайне зол и имел на это все причины. Уже ночью, когда они были в постели, оборотень поделился подробностями разговора с Альфой, и Лиана почувствовала еще больший стыд за дочь. «Я ее убью», — в сердцах произнесла женщина, закрыв глаза ладонью. «Не надо наказывать ее дважды за одно и то же», — мягко произнес Яр, поцеловав волчицу в висок. «Герда уже все осознала и вряд ли повторит ошибку». «Боже», — сокрушалась Лиана, резко сев и спрятав лицо в ладонях. «Какой ужас!» «Да, хорошего мало», — хмыкнул мужчина, коснувшись ее спины. «Я никогда так не краснел перед братом». «Альфа, наверное, думает, что я ужасная мать», — огорченно простонала волчица, взглянув на него. «Такие выводы всплывали, но мы уладили этот момент», — серьезно отозвался Яр. «Что?» — изумленно спросила Лиана. «Я поручился за тебя и поклялся, что мальчики будут расти под моей опекой», — спокойно произнес оборотень. «У твоей девочки были резоны пойти на подобный шаг, но теперь вы часть клана, хоть ты и отказываешься идти к Альфе». «Волчицы не просят мужей для себя», — скованно напомнила женщина, нахмурившись. «Сейчас другое время», — мягко произнес Яр. «У всех должно быть право выбора. Давай спать. Я жутко устал». В ту ночь Лиана так и не уснула, лежа рядом с мирно сопящим мужчиной. Он не только вступился за нее и детей перед своим братом, но и продолжал терпеливо ждать ее решения. Да, намекал, да, прельщал и действовал не только словами, но и поступками. Что будет, если она так и не решится на союз с Ярославом? Он станет, как Кирилл, заботиться исключительно о детях, но для секса выберет другие пути? Взглянув на силуэт волка на фоне окна, Лиана приняла решение. Сегодня оборотень предупредил, что задержится на работе, и она успела подготовиться к его появлению. Договорившись с охраной, детьми и Марго, женщина надела свой черный шелковый пеньюар и туфли. К сожалению, те, что купил Яр, пришлось демонстративно выбросить, выразительно посмотрев на дочь. В закромах Лианы были каблуки, которые грозили переломами ног, но для короткого передвижения по квартире вполне подошли. Раз он подарил ей именно такую пару, значит, предпочел бы видеть похожие. Встретив Яра в дверях квартиры, Лиана едва сдерживала смех, заметив мрачно-выжидательное лицо. Сощурившись в подозрительности, волк осмотрел ее с головы до кончиков остроносых туфелек и, задержавшись на них взглядом, тихо спросил: «Почему дети у Марго?» «Захотели», — легко пожала плечиком женщина. «А почему ты в таком виде?» — не меняя мрачного настроя, поинтересовался Яр. «Хочу тебя соблазнить», — честно призналась Лиана, раскрыв полы халатика и явив достаточно развратное черное белье. Никто и никогда в жизни не смотрел на нее столь жаждущим взглядом. Волк все еще стоял в прихожей, едва успев разуться. Тяжело дыша, он сглотнул ком в горле и тихо пророкотал: «Ты знаешь, что нужно для этого?» Сняв с себя пальто, Яр прошел вглубь квартиры, минуя удивленную Лиану. Округлив глаза, она проследовала за ним и нашла спокойно расположившимся на диване. «Ты нормальный?» – изумленно спросила женщина, остановившись в дверях. «Я же не просто так решилась на это. Завтра пойду к твоему брату и все скажу, а сегодня хочу скрепить согласие». Яр выглядел так, будто у него сильно болела голова. Закрыв глаза ладонью в позе мыслителя, мужчина тихо проворчал: «Ну почему ты раньше этого не сделала? Теперь придется ждать еще неизвестно сколько». «Что? Почему?» – озадаченно поинтересовалась Лиана, запахивая халат и подходя ближе. «Дима укатил хрен знает куда», – проворчал Яр, голодным взглядом скользя по наряду волчицы и особенно по ее ножкам. Рухнув на диван возле волка, женщина вдруг стала смеяться. «Не смешно, Лиана, совсем не смешно», – ворчливо отозвался мужчина, отворачиваясь в сторону окна. «А я уже настроилась на секс сегодня», – мягко и соблазнительно произнесла женщина, приблизившись к нему вплотную. «Как видишь, детей отправила с ночевкой. Эх, что же делать?» Не скрывая улыбки, Лиана картинно вздохнула и погладила волка по бедру. «Жаль, — хмыкнула она. «Пойду переоденусь, раз ты такой принципиальный». Ни встать, ни даже отодвинуться волчица не успела. Я рывком дернул ее на себя, впиваясь жадным поцелуем.